Глава 9. Случайности не случаются. В тот момент, когда Людмила впервые не только ощутила, но и увидела внутренним взором пробуждение энергетического кристального тора, который беспрерывно фонтанировал в области чуть ниже яремной ямки, она захотела описать словами этот процесс в себе. Понимая, что сравним он был именно с фонтаном, слов не находилось. Что бы ни написала на бумаге, все было не то. Но помог случай, и все обернулось неожиданным образом. И эти удивительные совпадения, математически точные и поэтически прекрасные, становились неоспоримыми доказательствами того, что случайности не случаются. В этот день казалось, что солнце не щадит никого. Воздух звенит от жары, хотя море плещется совсем рядом. Даже волна с такой ленцой накатывается на берег, и можно подумать, что перед тобой скорее большое озеро, а не огромное море. Ах, эти неотложные дела. Именно в такую жару надо идти в отделение банка. Дорога идет вдоль моря, по набережной, сворачивая на территорию пансионата, где растут высоченные кипарисы, кедры и клены. Так, перебираясь от одной тени к другой, она медленно шла и не замечала, что даже течение мыслей остановилось в голове. Уже прошла вдоль небольшого заборчика, за которым стояли витрины с настоящими луками, огромными мишенями, и невольно обернулась, провожая взглядом таинственное место. Невозможно было оторвать взгляд от этой нереальной картины с луками, инструктором в белых одеждах, сидящий под огромной грушей, листающий книгу. Но дела. И вот завершены банковские операции, и любопытство приводит снова под старую грушу. Людей не было, и она тихонько подошла к удивительной витрине. Рядами лежат разные луки, большие и маленькие, простые и замысловатые. Впервые так близко можно рассмотреть удивительное и очень древнее изобретение человечества. И совершенно невольно вырвалось: а можно потрогать тетиву? И рука потянулась к тонкой, как струна, тетиве. Белокурая женщина-инструктор подняла голову и с улыбкой ответила: конечно, можно. И пострелять можно. Да что вы, я совершенно не умею, смущаясь, ответила она. Ну, это поправимо. Мы здесь для того и работаем, чтобы учить отдыхающих детей и взрослых. Становитесь сюда. «Берите этот лук». Инструктор оживилась и стала подробно и терпеливо показывать, что и как делать. Правильная стойка, стрела, натяжение тетивы. Волнение и азарт делали свое дело. Тело вытянулось вдруг. Пальцы, преодолевая сопротивление тетивы, натянули ее, удерживая стрелу. И вдруг мир будто исчез. Казалось, что ты превратилась в живую статую. Удивительное состояние, когда ты есть, и тебя одновременно нет. Потерявшись во времени, она стояла, совершенно не шевелясь. Казалось, что память в этот момент поглотила ее и перенесла в Древнюю Грецию. Живо было только сознание и только голос. «Отпустите тетиву теперь, отпускайте ее!» Она бы и отпустила, только не могла понять, где пальцы, где тетива, где стрела. Она просто стояла с натянутым луком, застывшая в прекрасной позе стрелка, не ощущая ни мира, ни себя, и только живое сознание. Инструктор подошла ближе и тихонько тронула пальцы, сжимавшую стрелу. «Отпускайте, не бойтесь. Просто разожмите пальцы». Звук одной ноты и стрела в мишени. «О, десятка! С первого выстрела!» — обрадованно сказал инструктор. «А вы говорите, что не умеете. Видите, как замечательно получается». Потом был еще один выстрел и еще. И все попадания в десятку. Это удивительное состояние зависания между мирами. И не нужно было целиться, так как стрела летела сама прямиком в цель. Казалось, что ты, стрела и цель слились воедино, и совершенно нет ни твоего старания, ни усилий. После этого пробного выстрела были еще и еще. Теперь она ходила тренироваться каждый вечер. Познакомилась еще с двумя инструкторами. Людмила запомнила то единственное состояние, в котором стрелы летели как бы сами и ложились в мишень стрела в стрелу. Однажды инструктор увидел, что она стреляла с очень большим разбросом. Он подошел и сказал: «Если нет в тебе состояния, опусти лук и не стреляй. Начинай только тогда, когда придет твое состояние». Так прошло лето. И вот в самом конце августа тренер сказал: «Я приглашаю тебя на шуточные соревнования. Завтра приезжает из Перми один замечательный художник. Он очень любит стрелять из лука и попросил найти для него достойного соперника. Придешь?» «Конечно, приду. Это будет весело, я надеюсь». На следующий день она познакомилась с этим художником. Потом были веселые соревнования, где победила дружба. Они ели мороженое и общались. Художник дал Людмиле диск с его работами и попросил выбрать, если что-то понравится. Дома она просмотрела внимательно диск с картинами. Они были такими разными, но в основном зимние пейзажи. Внимание привлекла только одна, она просто магнитом притянула взгляд. Летний воскресный день в парке. В самом центре фонтан со струйками воды и люди, спокойно гуляющие под тенью деревьев. «Фонтан! Вот она, моя картина!» Когда Людмила сказала художнику, что готова купить для себя именно эту картину, он очень удивился и даже осторожно пытался отговорить ее от покупки. «Вы уверены? Ведь там есть много более достойных работ. Может, вы еще подумаете?» «Нет, я уверена, это она». И тут художник рассказал историю создания этой картины. Оказывается, у него был тяжелый период, когда не мог купить даже бумагу, а рисовал он пастелью. Пришлось идти к знакомому художнику и просить хотя бы лист в долг. У того тоже ничего не было, кроме листа зеленой бумаги. Пришлось взять хотя бы зеленый. И вот дома он долго смотрел на этот лист и решил вытягивать из этой зелени солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву в парке, да и сам фонтан в летнем воскресном дне. И назвал он эту картину «Воскресенье». Название получилось тоже с двояким смыслом. Потом эта картина была на выставках, предлагалась для продажи знакомым, но никогда к ней не подошел ни один человек, хотя бы просто посмотреть, остановиться рядом. И тут вдруг такое однозначное решение со стороны Людмилы. Ах, если бы он знал, для кого он рисовал ее тогда. Если бы он знал, что символ фонтана и означает воскрешение. Что тогда бумаги ему не хватало только для того, чтобы он нашел именно этот зеленый лист и вытянул из него это чудо, это подарок. На следующее утро, в день Троицы, рано утром Людмила встала, нарезала мяты, разложила в доме и пошла к морю. Плыла тихо, почти беззвучно, думая о своем. И вдруг совсем рядом вынырнул дельфин. Так близко от берега она никогда еще не видела дельфинов. Дыхание перехватило, и она решила вернуться. «День начинается с подарков», — подумалось. А в обед позвонили в калитку. Приехал художник и привез картину. Какая радость! Именно в этот день, День Святой Троицы. Для другого человека название этой картины ничего не значило бы, кроме обычного летнего воскресного дня. Знал бы художник, что означает его картина. Воскресенье для нее? Эта мысль словно пронзила сердце, наполняя его нестерпимой болью от ограниченного и примитивного понимания человеком этого необыкновенного слова «воскресенье». Дух слова живет и ждет желанной встречи, чтоб ты оживила его, а он тебя, стрела в стрелу. Где-то в глубинах твоей души покоится память, и когда слышит вдруг особое слово, то что-то внутри души дрогнет, затрепещет и начинает просыпаться. И это щемящий звук дивной скрипки. Она начинает звучать нестерпимо томительно. Это благая музыка внутри тебя, наполняя душу сладостным звуком светлой печали, проникающим сквозь сердце и душу, вытягивающим к осознанию сладчайшую память чувства, невольно забытого, но такого желанного. Затронуты струны скрипки Давида. Слово пробуждает память, как северный ветер, и поет эта чудесная скрипка внутри твоей души.